И вот оно, мраморное море, то самое, что слишком долго считалось личной купальней османских султанов. До того дня, как сюда вошел объединенный флот с целью подвести жирную черту, показать, что все изменилось, да и вообще дни Османской империи сочтены. Шарки, Тикирдаг, Силиври, иные прибрежные города, среди которых было много действительно богатых, все они, конечно, могли притягивать к себе жаждущих богатой добычи, но приказ был однозначен и никаких разночтений вызывать не мог. Сперва стратегическая цель, а все остальное потом. Вот и двигались корабли к Стамбулу, лишь мимоходом и без особой настойчивости обстреливая прибрежные крепости. Ну так, чтобы сразу показать, кто теперь в мраморном море хозяева. Османские корабли, их и след простыл. Каравеллы же Калатари из числа совсем уж быстроходных успели заметить, то немногое под османскими флагами, что еще держалось на воде и даже могло стрелять под всеми парусами и со скрипом гнущихся весел удирало в сторону Босфора. Единственный сколько-нибудь разумный поступок, ведь там еще можно было дать хоть какой-то бой. В открытом же море, это даже не смешно. Не то что качественный, численный перевес был давно и прочно закреплен за флотом крестоносцев. Мог ли кто-то подумать о подобном всего лет 5 тому назад? Вряд ли, разве что в самых необузданных своих мечтах. А вот оно раз и воплотись в жизнь самым неожиданным образом. Оставалось совсем немного, устроить очередной огненный дождь на сей раз с османской столицы, после чего высадить достаточное количество войск, чтобы закрепиться в уже не Стамбуле, а Константинополе и удержать его от возможных контратак разъяренных потерей османов. Простая задача. На словах бесспорно, а вот что выйдет на деле. Потому Гарсия де Лима и предпочитал сперва как следует подумать. Посоветоваться с другими флотоводцами, особенно союзными, а уж потом принимать конкретные решения. Времени хватало, они и без того справились с Чинаккали несколько быстрее ожидаемого, да и переход по Мраморному морю не сопровождался ни плохой погодой, ни попытками османов укусить напоследок. Флагманская каракка возмездия была действительно одним из самых мощных кораблей итальянского флота, из тех, которые уже бороздили моря, само собой разумеется. Только вот, по искреннему убеждению де Лима, оставаться таковой ей придется недолго. Будучи доверенным лицом и во многое посвященным, командующий знал, что в ближайшие годы намечается постройка совсем иных кораблей, которые, помимо парусов, использующих силу ветра, получат иной движитель. Тот самый, называемый паровым и использующий дрова либо каменный уголь, ценность которого, как оказалось, куда значимее, чем простое использование для обогрева или в кузницах, да и то только лишь начиналось, очень уж в немногих местах оказалось это добываемое из-под земли топливо, Умбрия, да и все, наверное. Впрочем, эти дела де Лима не слишком волновали. Он человек моря, а копаться в земле – это дело рудознатцев. Нужное, важное, почтенное, но не его. Он и углем то заинтересовался лишь потому, что понимал, неугомонный Чезаре Борджиа непременно воплотит в жизнь еще и это новшество. Менять величественные парусные корабли на другие, тоже вроде бы парусные, но еще с одной или двумя, де Лима видел чертежи будущих парусно-паровых судов, трубами, из которых валит дым, оседая вокруг, загрязняя и при этом немилосердно воняя. Фу, ему это не нравилось. Но вместе с тем не зависеть от ветра, не опасаться попасть в штиль, иметь возможность догонять лишенных скорости, не способных маневрировать при безветрии или делающих это крайне медленно врагов. Достоинства явно перевешивали недостатки, уж с его башни точно. Корабли частью легли в дрейф в виду берега, частью, каравеллы по большей части, продолжали резать морскую гладь, прочесывая окрестности на предмет возможного появления вражеских кораблей. Это было маловероятно, но предусмотрительность даже в таких ситуациях уже успела впитаться в самое нутро командующего. А меж тем на флагманский корабль начали съезжаться те, кто руководил частями флота. Из своих, находящихся на службе у Италии, прибыли Калатари и фон Миллендорф, оба довольные и жаждущие скорейшего и непременно победного завершения очередного похода. Вот уже подвалила лодка Фадрики Альварес де Толедо и Энрикес де Киньонис, герцога Альба. Уже почтенного возраста испанец, свыкшийся с тем, что Изабелла католичка назначила его, своего верного сподвижника, представлять интересы короны на морях, довольно споро поднялся на борт, привык, освоился. Гарсии де Лима было с чем сравнивать, ведь еще недавно почтенный испанский грант выглядел в такие моменты несколько более неуклюжим. Португалец, Педро Кабрал, этому сам морской дьявол не брат, не просто свыкся с морем, но и принял его как часть себя самого. Про венецианца Альбана де Армера и говорить не стоило, этот давно прижившийся в республике наемник вот уже много лет только и делал, что бороздил Средиземноморье на разных кораблях, участвуя то в торговле, то в сражениях, а порой уже и сам начиная путать одно занятие с другим, благо запутанность в политике дожей была известна всей Европе. Эти трое гостей и являлись командирами остальных сколь-либо значимых частей объединенного флота крестоносцев, с ними Гарсии де Лима и предстояло решить, как именно будет браться штурмом Константинополь, уже слишком давно находящийся в недостойных руках османов. Впрочем, командующий итальянским флотом чуть было не позабыл еще об одном человеке, который взошел на борт немногим ранее, которого специально доставили с берега вместе со спутниками и спутницами. Весьма необычного человека, одного из тех, кто был в пределах Османской империи глазами, ушами, а то и рукой, держащий отравленный кинжал. По своему положению и значимости он вполне мог присутствовать на совете, если и не как равный, то лишь немногим уступающий влиянием. Меж тем прибывшие на борт гости один за другим входили в капитанскую каюту, а затем располагались в надежно прикрепленных к доскам пола креслах. Увы, но на кораблях, с вечно присутствующей качкой, да и случающимися не столь редко штормами многое приходилось так вот прикреплять, дабы оно не развалилось при ударе друг о друга, а стены и вообще не создало рукотворный хаос. Впрочем, тут все были привыкшие. Ну почти все, ведь прибывший с берега человек сразу видно был далек от всего, что связано с морем. Сеньоры, хочу представить вам этого достойного человека, Мирка Гнедича, который не один год находился в Стамбуле, вызнавая все необходимое о наших общих врагах, по личному приказу Его Величества Чезаре Борджиа. Едва прозвучали эти слова, названный де Лима человек, доселе сидевший и перебиравший зерна четок, встал и поклонился на османский манер, тут же скривился и произнес: «Прошу прощения за возможную неуместность моего поведения. Годы, проведенные под маской известного в Стамбуле и не только торговца, еще долго будут давать о себе знать. Когда говоришь лишь на их языке, совершаешь намаз положенное число раз в день, стараешься даже думать как они. Отвыкать мне придется еще долго, Аллах видит. Вот, опять оно, виновато развел он руками. Чужая жизнь так просто не отпускает». Для Гарсия де Лима и Калатарис фон Миллендорфом слова Мирка Гнедича откровением не являлись. Кое-что они знали, кое о чем догадывались, а потому понятие о находящемся долгие годы под чужой маской среди врагов вполне встраивалось в уже сформировавшуюся картину мира. Несколько другое впечатление было у остальных. О, они, вне всяких сомнений, верили в сказанное. Просто для понимания и особенно принятия такого вот хода со стороны Борджиа требовалось время. Также не стоило сомневаться в том, что спустя некоторое время придет и очередная грань сознания. Какая? Простая и тревожная. Если Борджиа ухитряются засылать своих людей в довольно чуждое магометанское общество, то что им помешает сделать то же самое во вполне близкие по духу и образу жизни Испанию, Португалию, Венецию? Правильно, ровным счетом ничего. Тревожно. Бесспорно. Но вместе с тем открытый показ такого человека как Гнедич не мог не свидетельствовать о том, что в Риме не хотят держать такое в тайне, а значит проявляют немалую толику доверия к союзникам. Ситуация, разумеется, не была случайностью. Более того, не являлась инициативой командующего итальянским флотом или кого-то из его помощников. Прямой приказ монарха звучал так: «Если появится возможность, покажите союзникам, что на нашу победу работали и такие вот скрытые за чужими лицами люди, достойные всяческого уважения». Вот де Лима и показал, раз уж от него потребовали именно этого. Однако не показом единым. Гнедич принес немало важных новостей прямиком из Стамбула, в том числе касающихся военных дел. Как раз о них и намеревался рассказать собравшимся. И начал с того, что в Стамбуле вот уже несколько дней царила настоящая паника. Чем вызванная? Многочисленными, очень неожиданными смертями, часть из которых однозначно определялась как отравление. Насчет же другой можно было лишь подозревать. Командиры просто и янычарские, важные придворные из числа приближенных к султанской особе, духовные персоны, важные для империи торговцы. над Стамбулом словно ангел пролетел, ангел смерти. На самом же деле разгадка случившегося была проста, сработали заранее подведенные под стены крепости бочонки с порохом. И неважно, что взрывов как таковых не было, а смерть приняла обличье очаровательных хрупких женщин, проданных в гаремы османских вельмож как бы работорговцами, а на деле такими же, как Мирка Гнедич. Да и не продажа это была, а спланированное внедрение будущих отравительниц, что должны были в нужный миг, получив приказы, подсыпать или подлить отраву, предоставленную из личных запасов Борджиа, что само по себе доказывало высочайшие качества ядов, своим как бы хозяевам, а при удаче и их гостям. Так оно и случилось. Яды подействовали, причем некоторые быстро, а иные с достаточной задержкой, в зависимости от конкретного вида отравы. Сами же юдифи, как их назвали в Риме, исчезли не без помощи что Гнедича, что других людей Борджиа, засланных в пределы Османской империи. Рим снова показал, что всегда заботится о своих людях, ценит их и готов на многое, чтобы сохранить их жизни и здоровье. Даже тут, на возмездии находилось более десятка таких женщин, лишь две из которых были подругами самого рыцаря-храмовника. К слову сказать, Гарсия де Лима из чистой любознательности поинтересовался, что тот намерен дальше делать с красавицами, что изображали его жен, и получил быстрый и уверенный ответ, что ничего по большому счету не изменится. Просто одна станет женой законной, а вторая как бы открытой любовницей, но на деле такой же равноправной. Да и кто кем станет, он сам решать не станет, предпочтя использовать жребий, чтоб уж точно никаких возможных обид. Де Лима только и мог, что улыбнуться и пожелать Гнедичу удачи как в конкретно этом случае, так и в дальнейшей жизни. Впрочем, после всех тех изменений, которые уже произошли в Риме и Италии, он уже ничему не мог действительно сильно удивляться. Много изменений, да разных, глубоких, затрагивающих чуть ли не все стороны жизни подданных короля Чезари один из рода Борджиа. Сейчас же было важным другое. Заметно снизилась боеспособность войск, частично лишенных привычного командования. Страх новой череды смертей от яда, зачастую весьма мучительных, также витал над Стамбулом и окрестностями. Очень хорошие условия для тех, кто собирался брать город штурмом, предварительно устроив многодневный обстрел. И не только перечисленным единым, имелось и еще кое-что, особо выделенное Гнедичем. Султан Баязид II не верит немалой части войск, его распря с сыновьями оказалась более опасной, чем он рассчитывал. Главная угроза султану – его сын Шахзади Ахмед. Шахзади Алимшах склонился перед своим братом и готов во всем ему помогать в обмен на обещание безопасности. Сейчас эти двое, поддерживаемые немалой частью духовенства и фанатиками, опьяненными джихадом и опиумом, продвигались все ближе и ближе к азиатской части Стамбула, что на восточном берегу Босфора. Расположение столицы Османской империи сразу на двух берегах, иногда очень полезное, сейчас сыграло против Баязида II. Сразу с двух сторон против, сперва представляя слабость хватки султана с мятежными сыновьями, а теперь делая положение главы дома Османа совсем уж уязвимым против крестоносцев, чей флот прорвался в Мраморное море и господствовал в нем. А вот султанские сыновья, Ахмед и покорившийся оному Алимшах, поняв всю опасность ситуации, отступали подальше, желая уже не захватить трон империи, а оказаться как можно дальше от по-настоящему серьезной угрозы, накатывающейся с моря. Фанатики же, эти, не способные как следует мыслить, продолжали рваться вперед, но направленные уже не на Баязида II, который как бы отшатнулся от идеалов джихада своей осторожностью и попыткой отравления своего сына Ахмета, эти идеалы всячески поддерживающего, а на крестоносцев, оказавшихся так близко от Стамбула. Остальные султанские сыновья, укрепляющиеся в своих владениях, Трабзоне и Конье, Каркут и Шахиншах, трясущийся от страха в болгарской варне Махмуд, подготовивший оказавшиеся под рукой корабли, куда то ли погрузили, то ли вот-вот готовы были погрузить все занимающие немного места ценности. Очень уж сильно пугали султанского отпрыска двинувшиеся со стороны Молдавии и Венгрии войска, уже успевшие перейти границы империи и не встречающие особо сильного сопротивления. Откуда бы ему было взяться, если вспомнить, что Баязид II стягивал верные себе войска ближе к столице, а многие видные османские землевладельцы и коменданты крепостей, они тоже понимали, к чему все движутся и не горели желанием гибнуть во имя Аллаха. Не все горели, если быть точным. Да и воззвания к самим болгарам не остались неуслышанными. О сильном сопротивлении поработителям речи не шло, но вот о бегстве, временном, конечно, с насиженных мест, а также о создании разного вида препятствий, это совсем иное дело. Потому было о чем беспокоиться Махмуду. Ох, как было! Хитрый же Мехмед, что в Салониках, до сих пор рассчитывал на свою как бы договоренность с палеологами, в которой его никто не спешил разубеждать. Более того, войска крестоносцев показательно избегали земель прошло будущей морей Греции, создавая тем самым этакий мираж, обман всех чувств султанского сыночка, решившего, что он хитрее и умнее всех прочих. Время его падения было назначено на немного иной срок, сразу после отца и Махмуда. Собравшиеся в каюте капитана возмездия флотские командиры слушали во многом новые и интересные для себя откровения Гнедича со всем вниманием, не стесняясь переспрашивать и уточнять, а еще смотреть на карту Стамбула и прилегающих земель, на которой были грифелем отмечены число орудий на крепостных стенах, расположение и количество войск, а также мера их боеспособности, надежности, верности Баязиду-2. Места, куда, по мнению прознатчика Борджиа, стоило ударить первым делом, а какие стоило до поры оставить в покое. Разумеется, не ставилось под сомнение верность и готовность к сражению у янычар. Другое дело, что сам султан мог не захотеть оборонять столицу до самого конца, предпочтя покинуть ее. Но это явно не могло произойти сразу, лишь после длительного и результативного обстрела. Вы уверены, что султан не предпочтет погибнуть, сражаясь, как и подобает властителю империи? Спросил герцог Альба, пальцами подкручивая и так выдающиеся усы. Хоть и магометанин, но трусом он себя не показывал. Часто короля играет свита, уверенно ответил Гнедич, легко выдерживая взгляд испанского гранда. А в этой свите есть те, кто будет говорить нужные нам слова. Нам нежелателен мученик, павший во славу этого их джихада. Куда полезнее беглец, оставивший свою столицу и остатки защищающих ее войск. Такие как вы. Может да, может и нет, уклонился от нового вопроса герцога Гнедич. Нужно только прицельно не стрелять по дворцу и не мешать султану бежать, когда до него донесут эту мысль, и он убедится в ее верности. Палочкой черного дерева бывший прознатчик среди османов показал на карте места, которые трогать не стоило точно, стоило затронуть лишь самую малость. Ну и про места расположения оставшихся у султана кораблей не позабыл. Дескать, пусть стоят себе, пытаться их потопить или захватить тоже не следует. Вот если попробуют сами броситься в безнадежный бой, тогда тоже топить лишь часть, остальные лишь отгоняя в сторону. Тут уже не тактика на поля боя, а стратегия в понимании политиков, той самой, которую вершат короли и особы, к ним приближенные. А когда султан покинет Стамбул, тогда можно делать все, что вы сочтете необходимым, сеньор Кабрал, оскалился Мирка. Сперва выжигать ракетами и разрушать калеными ядрами, а потом высаживать отряды опытных, матерых головорезов, желающих крови и золота. Великому магистру нужен Константинополь, а не населяющие его фанатики. Кто бежит, пусть бежит. Кто поднимет меч, тот будет уничтожен. Те, кто падает ниц, прося милости. Крестоносцы не воюют с женщинами и детьми, опередил храмовника Делима. А обычных жителей Стамбула, кто сдается, вязать. Посмотрим, кто из них кем является. Это как? Навострил уши де Армир. По пожеланиям его величества. Будем смотреть по имеющимся рабам и тем женщинам, что в их гаремах. Если найдутся рабы-европейцы или женщины единой крови, что скажут? Повесить. Тогда повесим, высоко и быстро. Или голову с плеч, это как получится. Не найдутся либо не скажут так, изгнание по ту сторону Босфора. Недолгое молчание было прервано сперва хохотом фон Миллендорфа, а потом его же словами. Вот почти все и сдохнут, у кого есть рабы из европейцев или наложницы. А тебе что, жалко их? Нет, Джузеппе, нисколько. Как говорит его величество, по мощам и елей. Думаю, бывшие рабы придут ссать на еще не закопанные тела своих уже не хозяев. Говорят, что только там, у магометан порабощенные, оказавшись освобожденными, могут лишь жалобно плакать, не зная, что им делать со свободой. Не верю. Это так, сеньоры, процедил Гнедич. Не все, не всегда, но часто. Иные народы, иной разум, чужой нам дух. Для них иногда рабство слаще воли, а хозяйский пинок или плеть привычнее и понятнее, чем необходимость самим принимать решения. Но, до тех нам нет никакого дела. Я не флотоводец и не могу давать дельные советы по управлению флотом, но промедление даст нашим врагам лишнее время. Это нежелательно. Ты прав, Мирка, согласился Делима. Перейдем от стратегии к тактике. Сейчас уже смеркается, но завтра с утра мы подходим к Стамбулу и начинаем, перекрыв путь между западной и восточной его частями. И вот как это будет. Командующий флотом начал отмечать на карте планируемые передвижения отдельных частей флота, не забывая при этом отслеживать то, как на это реагируют остальные. Понимал, что он тоже может ошибиться, а вот другие могу ошибку и подметить. Время. Оно пока было, уж несколько часов точно. Потом сон, без которого нельзя. Ну а утро, оно окончательно расставит все по своим местам. Стамбул, февраль 1498 года. Дым, распространяющийся по городу огонь, пожирающий не отдельные дома даже, а целые улицы. Массовое бегство простых жителей за пределы городских стен, как можно дальше, только бы не оставаться под угрозой и сжариться заживо. В том огне, который падал действительно с неба, хоть при всем этом и не был карой Аллаха. Просто очередное порождение больного разума этих шайтанов из Европы, из Рима. Пылал большой базар, где было слишком уж много дерева, замечательной пищи для небесного огня. Плавились от невыносимого жара крепостные стены, особенно те их участки, где находилось больше всего пушек, что вроде бы должны были обеспечить безопасность столицы империи. Все горело. Почти все, потому что Топкапы, главный дворец Стамбула, тот, что сделал местом своего постоянного пребывания еще отец Баязида II, Мехмед II, почти не обстреливался. Если какие ракеты, как их называли итальянцы, сюда и залетали, то отдельные, явно попавшие случайно, без специального намерения. Это не могло быть совпадением. Баязид II, султан уже рушащийся, почти рухнувшей империи, умел понимать такие намеки. Раз Топкапы не обстреливается, значит это нужно тем, кто сейчас превращает в обгорелые руины Стамбул. Его щадили, но явно не из доброты, а из желания как-то использовать, если не сейчас, то в будущем. Как именно? На этот вопрос не было ответа ни у него, ни у кого из присутствующих рядом. Великого визиря Херсикли Ахмед Паши, Капудан Паши Дукакиноглу Ахмед Паши, даже у Аги Янычар Давуда Валибия. Эти трое являлись теми, на кого, как считал султан, он мог опереться даже теперь. Двое первых и вовсе были женаты на его дочерях. Конечно, это не столь значимо, как у европейцев, но все равно давало ощутимую близость к трону, а значит влияние, деньги, возможности и защиту. От всех, кроме, конечно, самого султана, единственного главы дома Османа, непререкаемого светоча для всей империи. Когда-то непререкаемого, теперь же, теперь изменилось все. Нужно покинуть Стамбул, а наследник пророка, в очередной раз склонился перед султаном его великий визирь, снова напоминая о том, что считал единственным выходом. На север, а потом переправиться с верными вам войсками через Босфор или, если там уже будут корабли неверных, то просто в Черное море. И куда потом? Синоп, владыка, быстро ответил уже не визирь, а Капудан Паша. Крестоносцы выжидают, а оставшиеся у вас корабли помогут перевести многое и многих. Только отдайте приказ. Янычары сохраняют преданность, Велибей клянется в том головой. Клянусь, хрипло вымолвил ага. Они отрубят сколько угодно глупых голов, что осмеливаются лаять в сторону султана султанов. И в Синопе не слушают недостойных сыновей, обратившихся против своего отца. А оттуда вы приведете к покорности сперва Трабзон, потом остальные города по ту сторону Босфора. Баязид II лишь невесело улыбнулся, понимая, что даже эти трое, верные и в дни тяжелых испытаний, уже не надеются вернуть ни Стамбул, ни иные земли к западу от него. Европейские земли, которые давно были завоеваны, держались в страхе и покорности, до недавнего времени. Бегство из города, завоеванного его отцом. Недолго дом Османа смог повелевать тем, что раньше было Византией. Тут Баязид II поймал себя на мысли, что уже смирился с мыслью, что вынужден будет в самом скором времени покинуть сжигаемый с моря город, оставив его новым хозяевам. И не просто покинуть, а действительно бежать по ту сторону Босфора, в восточную часть империи, которую только и надеялся сохранить под своей властью, если даже для этого и придется воевать с взбунтовавшимися сыновьями. со всеми взбунтовавшимися. Да, попытка избавиться от второго сына, Ахмета, после случившегося с Селимом стала для его детей поводом для мятежа. Заветы дома Османа с убийством всех иных претендентов на престол, сейчас она обернулась против самого дома и особенно против возможности удержать власть над империей. Власть действительно утекала, как вода из ладоней, позволяя удержать только малость из бывшего ранее. А ведь еще недавно, когда началась победная война против мамлюков, все, казалось, вернулось к тем еще лучшим временам, до проклятых крестовых походов, устроенных этими Борджиа. Рухнувшие договоренности с королем Франции, объявленные из Мекки джихад против неверных и невозможность продолжения войны против остатков мамлюкского султаната. Немалая часть его собственных, султана, войск отказывалась воевать против единоверцев, когда прозвучали и были услышаны слова о джихаде. Поддержка, тайная, а местами и явная, слов из Мекки собственными сыновьями, почуявшими возможность получить побольше силы и власти. Но даже тогда Баязиду II казалось, что это только временные сложности, преодолимые. Оказалось, иначе. В Риме не удовлетворились разорванным в клочья мамлюкским султанатом и возвращением себе и Иерусалима. Но почему-то не стали окончательно добивать уже поверженного аль-Ашрафа Кансуха аль-Гаури, а после небольшого, совсем-совсем малого даже перерыва обратили свои голодные взоры на Османскую империю. На его империю. Мог ли он, султан султанов, это предвидеть? Наверное, да, но не хотел верить. Надеялся, что его враги удовлетворятся отданной им головой Ахмета, пытавшегося убить Чезаре Борджиа, но попавшегося, не сумевшего найти действительно хороших, умелых убийц. Или просто этот римский шайтан оказался слишком хитер и удачлив. Как бы то ни было, но Чезаре Борджиа остался жив. А вот ему, Баязиду, не удалось откупиться головой попавшегося сына. Тот тоже уцелел после попытки покушения, а второго шанса уже не представилось. Начало восстания одного османа против другого, столь обыденное, но оттого не менее опасное. И вот, пользуясь разгоревшимся мятежом, Валахию, господарем которой и вассалом дома османа был Раду IV, вторглись войска господаря Молдавии Стефана III и короля Венгрии Ласла II Ягеллана. Ясно было, что они это не сами по себе решили, а опираясь на поддержку крестоносцев с Борджиа во главе. Остановить, задержать, как и кем. Валахи уже много месяцев в ряды простого народа и части бояр, недовольных зависимостью от Османской империи, ходили слухи о восстановлении прежней независимости и возврата к временам Влада Трицепеша, того самого, что даже после смерти продолжал быть страшной сказкой для многих османов. Сам же Раду IV. Он надеялся выторговать себе возможность остаться на троне, хотя в это Баязид не верил. Не те люди Борджиа, без сомнения, направляющие остальных участников крестового похода, чтобы оставлять на троне такого человека, далекого от их целей и совершенно ненадежного. Нет, у нынешнего валашского господаря если что и могло получиться, так это сохранить жизнь себе и близким, отправившись в глухой угол или вообще в изгнание. Остановить вторжение молдавских и венгерских войск. А чем? Кем? Большая часть войск была отведена к столице, ведь он, султан, разумно опасался прежде всего удара изнутри, от того же Ахмета. Оставшиеся же по большей части находились на границе с Сербией, ожидая удара со стороны этого королевства, тоже подвластного Борджиа. А удар оттуда был действительно ожидаем, ведь то и дело на сербские земли вторгались отряды распаленных проповедями мул, джихадом и просто обещаниями добычи османов. Мало кто возвращался, но в желающих вновь и вновь повторить попытки недостатка не было. А теперь, нет, сомневаться в том, что и болгарские земли последуют за валашскими не приходилось. Даже больше того, среди болгар уже то и дело вспыхивали бунты, покидающие собственные деревни крестьяне, начавшиеся убийства как отдельных османов, так и своих же, но верно служащих империи. Поджоги складов с зерном, шерстью, иными товарами, взимавшимися как налоги в болгарских землях, и явная направляющая рука, что вела сперва в Приштину, столицу Сербии, а оттуда, конечно, в Рим. И мечущийся в страхе Махмуд, что уже не первый год был Бейлербеем Румели и даже, не в пример некоторым братьям, хоть и не явно поддерживал отца, но и не поддержал мятеж. Сейчас Махмуд находился в Варне и уже готовился к бегству в случае, если войска крестоносцев окажутся на землях Румели и станут приближаться, представляя угрозу лично для него. Куда бежать? В этом-то и была сложность, ведь безопасных мест в империи, особенно европейской части, почти не оставалось. Спокойно было разве что на землях бывшей Марии, но и там чувствовалось нечто странное. Баязид II пока не понимал, что именно его беспокоит, но старался доверять таким вот предчувствиям. Оттого даже не рассматривал Салоники, Каринф или иные города как место, куда можно было отступить из покидаемой столицы. Очень уж они напоминали ловушку, даже если опасения насчет тех самых странностей окажутся ложными. Очутиться окруженным врагами со всех сторон. Нет, такое он испытать не хотел. Лучше уж действительно Синоп. А с непокорными сыновьями он как-нибудь разберется, заставить их вновь склониться перед собой. Но Ахмед, этого неблагодарного и непокорного сына он заставит расплатиться за все. Расплатиться самым ценным для каждого человека – жизнью. Начинай готовить корабли, Капудан Паша, собрав оставшиеся силы в кулак, вымолвил султан, стараясь оставаться грозным повелителем, а не потерявшим почти все беглецом. Пусть Синоп станет местом, откуда мы начнем возвращать свое. Повинуюсь, а брат солнца и луны. Пусть янычары проследят за остальными войсками, Дауд. Сейчас верить можно лишь избранным. Все отшатнувшиеся потеряют свои головы, великий, склонился в нижайшем поклоне Ага. Теперь ты, мой визирь, нужно успеть вывести все ценности из оставляемой нами столицы, и сохранить как можно большую часть войск. Потому будем отводить их к северу. Пока неверные станут занимать оставленную нами столицу, мы должны успеть. Херсикли Ахмед Паша произносил привычные слова покорности и уверения в том, что непременно выполнит порученное султаном. Но то слова. На деле ж думал о том, как одновременно и Баязиду II услужить и не разочаровать своих тайных и грозных хозяев. Сложная задача, но выполнимая. Если чутье, помогающее ему выживать и оставаться близ власти уже много лет, не обманывает и в этот раз, бегство повелителя Османской империи это как раз то, чего добиваются истинные вдохновители и руководители крестового похода. А если так, то он вновь сможет угодить сразу всем своим господам. Что ж, меняться может многое, но он будет нужен любому, кто покажет свою силу. Так уж устроен этот мир и непростым смертным его менять, будь они правоверные, христиане или какие-нибудь идолопоклонники. Стамбул пылал, но этот огонь нельзя было назвать всепожирающим, уничтожающим все и всех. Да. Разрушение великого города, чья история насчитывая уже даже не века, а целые эпохи, обещали быть большими, тяжелыми, сложно восстановимыми. Однако не все было так просто. В огненной купели словно бы счищалось все наносное, азиатское, отправляя это туда, где ему и следовало быть, в Лету. Что же приходило на смену? Константинополь. Только не тот, которым он был во времена Византии, а скорее того недолгого периода, когда существовала Латинская империя. В первый раз не получилось. Сил Европы не хватило на то, чтобы удержаться в месте, где многовековые наслоения азиатчины почти напрочь уничтожили изначальное, римское, пусть не идеальное, но относительно здоровое. Зато сейчас, во время второй попытки, совсем другое дело. Сплоченность, осмысленный опыт прежних ошибок, лидер, способный не просто захватить, но и удержать однажды взятые. Идея, что не просто могла, но уже захватила разумы многих и многих людей, называвших себя крестоносцами, но заметно отличающихся от тех, что были раньше. Перерождение. А оно, проклятое, равно как и рождение обычное, редко когда обходилось без крови и боли. Вот и рвались по пока еще стамбульским улочкам малые отряды итальянских головорезов, натасканные на двуногую дичь, прошедшие через множество боев. Прикрывающие друг друга не слишком большими, но стальными щитами, вооруженные, все, без исключения, огнестрельным оружием, да к тому же умеющие правильно его применять. Вот и расстреливали прицельным огнем любую угрозу, любую попытку нападения. А таковых все еще хватало. Далеко не все османы покинули Стамбул, кое-кто оставался и был готов до последней капли крови драться с неверными. И очень хорошо, что среди этих готовых не было янычар, действительно лучшей и наиболее подготовленной части османских войск. Они, повинуясь приказу султана, сопровождали его отход из столицы на север, ближе к Черному морю, чтобы уже там погрузиться на корабли и переправиться по ту сторону Босфора в азиатскую часть империи. Да и не только янычары. Немалая часть иных войск следовала за ними, оставив как прикрытие наиболее фанатичных и не слишком умелых. Тех, которые и помыслить не могли даже временно отдать Стамбул неверным. Особенно мечети, которые становились ключевыми узлами в обороне города. Останавливало ли это отряды, особенно те, которые двигались под знаменами Италии и ордена храма? Совсем нет, скорее наоборот, они лишь приветствовали такое удобное для себя сосредоточение врагов. Хотят засесть в очередной мечети, думая, что это место окажется удобным для обороны, тем легче. С кораблей успели снять часть легких и не очень орудий, поставить на колесные станки. Вот и подкатывали их в нужные места, после чего несколько залпов и извольте видеть, открытый путь внутрь вкупе с немалым числом трупов и израненных среди защитников. Вот с чем были действительно большие хлопоты, так это с пленными, с освобожденными рабами из европейцев, а также с постоялицами гаремов. Первых до поры требовалось охранять, не только от побега, но и от бывших рабов, многие из которых с радостью бы разорвали тех голыми руками, благо появилась возможность. Пришлось временно сдерживать, пообещав, что как только город будет взят полностью, они, подтвердив претензии к бывшим хозяевам в присутствии кого-либо из рыцарей ордена храма, получат чаемые, то есть возмездие. Недавние рабы, далеко не все из них первым делом жаждали мести. Многие прежде всего хотели помародерствовать да и просто пограбить, ведь Стамбул, даже после исхода оттуда немалой части самого богатого населения, оставался городом богатым. А допускать такого рода беспорядки опять же было нельзя. Приказ монаршей особы. Двух особ, пусть и из одного валенсийского рода. Никто не сомневался, что часть все равно прилипнет к рукам солдат, но основное количество трофеев будет распределяться упорядоченно. Благо действительно было что распределять, несмотря на все вывезенное удравшими османами. Но позволять бывшим рабам заполучить себе такого рода возмещение, этого допускать точно не собирались. Ну и наконец гаремы, то есть их обитательницы. Вот против такого рода хлопот мало кто имел что-либо возразить. Женская красота, она на то и красота, что даже одним своим видом способна изрядно порадовать. Правда, и тут было очень жесткое, даже жесточайшее ограничение, введенное в войсках Италии, но внушенное и остальным союзникам по крестовому походу. По крайней мере, в тех случаях, когда они действуют бок о бок с подданными Борджиа. Это насчет какого бы то ни было насилия, тут король Италии оказался слишком уж щепетильным и не желающим представать даже посредством своих солдат, этаким варваром, придерживаясь своего рода кодекса войны без каких-либо отступлений, своеобразного, с разделением врагов на тех, к кому применяется весь кодекс, а также тех, к кому если что и применяется, то очень скромно. Впрочем, учитывая уже достигнутые им успехи, к подобному относились если и не одобрительно, одобряли как раз немногие, то с пониманием, дескать, можно и сдерживаться в мелочах, если в итоге это приносит много чего важного и полезного. А солдаты, эти переживут некоторые введенные ограничения, а десяток другой срубленных голов и пара сотен спин, по которым пройдется кнут, уравновесится иными, куда более приятными событиями. Например, той самой обильной добычей, низкими потерями и прочим, весьма важным и осознаваемым даже наиболее тупыми износящих клинки. Потому и не случилось почти никаких печальных случаев с гаремными девицами, которых со всем возможной в таких условиях заботой сопровождали в безопасные места, разве что самую малость облапов. Очень уж тому способствовали типичные одеяния постоялиц османских гаремов, открывающие многое, полупрозрачные. Это ж не то, в чем их хозяева выводили, случись нужда, своих жен и наложниц на улице города, согласно законам шариата. Вот те облачения да, нельзя было толком понять, скрывается под ними знойная красотка, просто миловидная девушка, дурнушка или и вовсе уродина с точки зрения нормального европейца со сколько-нибудь развитым чувством прекрасного.